Глава 20. Полет, заплыв и война под горами. Связанный драконит лежал на полу. Карамон, стоя над ним, посасывал ушибленные костяшки. «У этой твари череп просто каменный», — пожаловался он. «Прикончили бы его и предъявили гномам труп. По мне, так было бы много проще». «Беру назад свои слова насчет твоей сообразительности, братец», — ухмыльнулся Рейстлин. Заклинание отняло у мага слишком много сил, оттого и настроение у него сделалось прескверным. Слова брата явно озадачили богатыря. «Показывать было бы нечего», — терпеливо объяснил рыцарь. «Вспомни, что происходит с телами этих тварей. Взрываются или превращаются в прах». «Ах да, совсем забыл». Карамон хлопнул себя по лбу. «Думаю, пора идти», — заметил Рейстлин. «Должно быть, Танис уже успел переговорить с Танами». «Да, вид этого красавца должен заставить их призадуматься», — сказал Стурм. «Помоги мне поднять эту ящерицу, Карамон». Пытаясь приподнять монстра, они поняли, что из-за болтавшихся крыльев нести его будет очень тяжело. Драконит вначале прижимал их к телу, прикрывая плащом, но стоило ему уснуть, крылья тотчас распластались и безвольно повисли. Карамон предложил отломать у стола ножки и использовать столешницу в качестве импровизированных носилок. Кряхтя от усилий, они перевернули тварь на брюхо, чтобы крылья не волочились по полу. «Да он весит целую тонну», — выдохнул Стурм, поднимая носилки. Карамон, пожалуй, способный при желании приподнять и небольшой дом, отер пот со лба и кивнул в знак согласия. Мало того, что драконит сам по себе весил немало, он был еще и в доспехах и при оружии. Рыцарь сорвал с его пояса меч и отбросил в сторону. «Нам что, придется тащить этого крылатого демона на самый верх древа жизни?» — спросил Карамон, качая головой. «Рейст, а может ты...» «Нет», — оскалился Рейстлин. «Я и так совсем ослаб из-за всех сегодняшних заклинаний. Придется вам поднатужиться, а я пойду впереди, чтобы расчистить дорогу». «А это тебя не особенно затруднит?» — съехидничал Стурм. Рейстлин сделал вид, что не расслышал его. «Бери со стороны головы», — сказал Стурм богатырю. Великан нагнулся и, кряхтя, поднял свой конец стола. Стурм взялся за другой край столешницы, и они кое-как сумели вытащить свои носилки на улицу. «Подождите», — скомандовал Рейстлин. «Нужно накрыть его одеялом. Мы и без чудища привлечем к себе на улицах повышенное внимание». «Давай скорее», — попросил Соломнеец. Рейстлин вынес из гостиницы два одеяла и накинул их на драконида. Затем он пошел по улице, освещая путь ярко горевшим на посохе хрустальным шаром. Стурму и Карамону приходилось все время останавливаться, чтобы давать отдых уставшим плечам и рукам, но все же они довольно быстро добрались до населенных районов. Стоило гномам заметить длинных, как они мгновенно окружили их, спрашивая, куда это они направляются и зачем. Рейстлину удалось отыскать гнома, сносно говорившего на общем языке, и в нескольких словах объяснить ему, что один из их товарищей заболел, и им нужно доставить его к древу жизни, где, как они слышали, находится палата страждущих. Гному захотелось взглянуть на недужного длинного, и он потянулся к одеялу. «Не стоит до него дотрагиваться», — тихо произнес маг своим свистящим шепотом. «Мы опасаемся, что это может быть чума». Гном отшатнулся, бросив на мага злобный взгляд, и выкрикнул предупреждение остальным гномам, которые уставились на чужаков еще подозрительнее, чем прежде. «Что ты им сказал?» — спросил Стурм. «Они смотрят на нас так, словно хотят убить на месте». «Неважно. Давайте пошевеливайтесь», — скомандовал Рейстлин. «Обсудим это позже. А пока что они будут держаться от нас подальше». Гномы и в самом деле расступались перед ними, но позади Рейстлина, Стурма и Карамона образовалась уже довольно большая толпа, следовавшая за носилками молчаливым эскортом. Наконец товарищи добрались до подъемника, но тут возникла новая проблема. «Стол не запихать в кабину», — сообразил Карамон. «Свалим драконида на дно», — предложил Стурм. «На нас смотрят», — предупредил Рейстлин, оглядывая всю увеличивавшуюся толпу. «Следите, чтобы чудище было закрыто». Он забрался в кабину. Карамон со Стурмом наклонили носилки так, что драконит съехал по ним, приземлившись на пятую точку. Волшебник сразу же накинул на него одеяло. Гномы битком набились во второй подъемник и стали подниматься параллельно с ними, не сводя с чужаков глаз. Стурм прислонился к стенке кабины, массируя плечи, чтобы хоть как-то размять сведенные от напряжения мышцы. Рейслин смотрел на поднимавшихся гномов, а гномы косились на него. Никто из них не заметил, как существо под одеялом зашевелилось. А потом стало слишком поздно. Грег пришел в сознание и понял, что враги куда-то его тащат. Он продолжал притворяться спящим, оттягивая время, и на чем свет стоит, кляня тайваров, умудрившихся все испортить. Драконит понимал, что теперь ему придется предстать перед гномами в своем настоящем обличье. Это, конечно, было крайне нежелательно, но Грег отдавал себе отчет, что избежать этого нельзя. Ему нужно было увидеть Дрейяна и доложить обстановку, чтобы они могли скорректировать свои планы. Очутившись на дне кабины, Грег понял, что у него появился шанс. Выбравшись из-под одеяла, он вскочил на ноги. Первой его заботой было обезвредить волшебника, для этого хватило удара локтем в живот. Маг согнулся пополам и начал судорожно ловить ртом воздух. Два воина потянулись к своим мечам. Крутанувшись на месте, Грег сбил их с ног мощным ударом хвоста, так что богатырь чуть не вылетел из кабины. Базаку очень хотелось бы свести давние счеты и прикончить всех троих, в особенности рыцаря, но времени на это у него не было. Он выглянул из кабины в транспортную шахту. Основание древа жизни осталось далеко внизу. Вначале он хотел броситься вниз и спланировать с помощью крыльев, но шахта оказалась слишком узкой, и Грег опасался, что может повредить их об острые камни. Среди гномов в соседнем лифте поднялась настоящая паника. Они кричали и отшатывались, пихая друг друга при виде этакого чудовища. Гномы, ждавшие подъемник на следующем уровне, услышали шум и крики, эхом разносившиеся по всей шахте. Заглянув вниз, они увидели высунувшегося из кабины драконида, расправившего крылья и размахивавшего хвостом. Наконец, один сообразительный гном дернул за рычаг, остановив подъемник. Грег выпрыгнул из кабины еще на ходу. Но приземлившись, он нос к носу столкнулся с Харнфелом и Танисом. Увидев монстра, Тан выхватил меч и ринулся в бой. Карамон в это время помогал подняться Рейслину. Оглушенный Стурм стоял на четвереньках. Убедившись, что друзья целы, полуэльф пришел на подмогу Харнфелу. Тан Дайваров Гнейс соображал медленнее, но и он вскоре присоединился к сражающимся вместе с испускавшим дикие крики Кларом. Издав свой боевой клич, Дайвар бросился вперед с огромным топором наперевес. Напуганные жутким видом неизвестного чудища солдаты замешкались, но вдохновленные мужественным примером своих танов тоже вступили в бой. Грегу вовсе не хотелось ввязываться в драку. На стороне врагов было явное численное превосходство, к тому же время и место казались вовсе неподходящими. Он быстро огляделся и, заприметив нечто похожее на сад с террасой, выходившей на озеро, пустился на утек. С помощью крыльев он делал гигантские прыжки и, отрываясь от земли, легко преодолевал любое встречавшееся на пути препятствие, так что быстро оставил своих преследователей далеко позади. Добравшись до балкона, он на секунду замешкался, глядя вниз. Прикинув расстояние, которое ему предстояло преодолеть, Базак бросил короткий взгляд на своих преследователей и прыгнул. Навыки, которые Грег приобрел, тренируясь в прыжках со спины дракона, оказались просто бесценными. Лететь, разумеется, он не мог, однако, умело используя крылья, сумел замедлить падение. С террасы он заметил расположение владений тайваров и постарался спланировать таким образом, чтобы оказаться к ним как можно ближе. Плюхнувшись в воду, Грег поднял голову и увидел гномов, наблюдавших за ним с балкона. А на берегу их было еще больше. Сотни подгорных жителей уставились на него, раскрыв рты. «Вот тебе и секретная операция». Но Грег был опытным командиром и привык к различным неожиданным поворотам в ходе сражения. Он знал, что сожалеть о прошлых ошибках бесполезно и нужно думать о будущем. Он сделал мощный грибок и поплыл к берегу. Дракониды по своей природе не любят воду, однако при необходимости плавать они вполне могут. И Грег направился к той части берега озера, где располагались владения тайваров. Изо всех сил толкаясь мощными ногами и по собачьи загребая руками, драконид довольно быстро продвигался в ледяной воде. Добравшись до берега, он как следует отряхнулся, затем разорвал и сбросил плащ и рубаху, оставив мокрые лохмотья на берегу. После этого Грег скачками, то и дело помогая себе крыльями, бросился к потайным ходам, где полчища драконидов ждали своего командира.